60-е. Джулия никому не раскрыла свою страшную тайну, жалела ли она о том, что было? Конечно, жалела, но не о том, что влюбилась. Когда ей было уже 50, в 1882 году она основала любительскую театральную труппу «Пембрукский клуб маски и парика» в память о своем единственном романе, пусть даже таком скоротечном и несчастливом. В 1889 году Авраам Линкольн Пембрук, который так никогда и не узнал, чей он сын на самом деле, основал текстильную фабрику Indian Head Mills вплоть до 1947 года. Она оставалась крупнейшей текстильной фабрикой во всей Новой Англии. А потом Авраам Линкольн Пембрук III объявил полный локаут своим бастующим рабочим и перенес производство в Северную Каролину. Авраам Линкольн Пембрук IV впоследствии продал фабрику одному международному конгломерату, который перенес ее в Индонезию, а сам спился и умер. В их роду не было ни одного актера и ни одного убийцы, и уши у всех были самые обыкновенные. Прежде чем переехать из Пембрука в Северную Каролину, Авраам Линкольн Пембрук III успел обрюхатить горничную, незамужнюю афроамериканку по имени Розмари Смит. Он щедро ей заплатил за молчание, когда у Розмари родился сын Фрэнк Смит. Самого Авраама Линкольна Пембрука III уже не было в городе, а теперь держитесь. У Фрэнка Смита были заостренные уши. Фрэнк Смит стал одним из величайших актеров в истории любительских театров. Он, мулат, наполовину черный, наполовину белый, ростом всего лишь 5 футов и 10 дюймов. Но летом 2001 года он совершенно потрясно сыграл главную роль в пьесе Роберта Э. Шервуда «Эйб Линкольн в Иллинойсе» в постановке Пембрукского клуба «Маски и парика». А звуковыми эффектами в этом спектакле заведовал Килгар Траут. После представления все отправились на пикник, который устроили на пляже при Занаду, как в финальной сцене 8,5 Фредерико Феллини, там собрался «Туле Монт». Примечание «Туле Монт», французский «Весь свет», то есть «Все-все-все», конец примечания. Даже у тех, кто не присутствовал лично, были свои двойники. Моника Пеппер была очень похожа на мою сестру Элли. Хозяин местной пекарни, который в летнее время занимался организацией таких вот пикников, напоминал моего покойного издателя Сеймора Лоуренса, годы жизни 1926-1993, который спас меня от практически неминуемого забвения, от полного крушения всех надежд, опубликовал у себя в издательстве «Бойню номер 5», а потом переиздал все мои ранние книги. Килгар Траут был похож на моего отца. Как я уже говорил, Траут был единственным за звуковые эффекты, вернее, за единственный звуковой эффект на всю пьесу, который должен был прозвучать в самый последний момент последней сцены последнего акта. Траут, напомню, называл театральные постановки рукотворным времятрясением. Так вот, в постановке «В Занаду» он должен был привести в действие допотопный паровой свисток с фабрики «Indian Head Mills». Слесарь-сантехник, тоже член Пембрукского клуба «Маски и парика», очень похожий на моего брата, установил этот радостно-скорбный свисток на баллон со сжатым воздухом, перекрытый специальным вентилем. Собственно, то же определение подходит и к самому Трауту, каким он предстает в своих произведениях, радостно-скорбным. Разумеется, многим актерам, не занятым в спектакле «Эйб Линкольн в Иллинойсе», хотелось так или иначе поучаствовать в постановке и хотя бы подудеть в эту здоровую медную дуру, и особенно после того, как они увидели это чудо и услышали, как оно верещит, когда слесарь-сантехник самолично привел свисток в действие на генеральной репетиции. Но больше всего им хотелось, чтобы Траут почувствовал, что у него наконец-то есть дом, что он член большой дружной семьи, где его ценят и уважают. Не только актеры из Пембрукского клуба «Маски и парика», не только сотрудники дома отдыха, не только члены местных подразделений общества анонимных алкоголиков и анонимных игроков, проводившие свои встречи в танцзале «Занаду», не только побитые жизнью женщины, дети и старики, которые нашли здесь приют, были благодарны Килгару Трауту за его ободряющую целебную мантру, которая помогала им выстоять в тяжелые времена, Вы были больны, но теперь вы здоровы, и еще столько всего надо сделать. Ему был благодарен весь мир».